Порой не знал он, что сказать. Она тем более не знала. Но и друг друга понимать, нисколько это не мешало. Но и друг друга понимать, нисколько это не мешало. Знал он, любит ли ее. Она тем более не знала. Но что с того, житье бытье, и это не омрачало. Но что с того, житье бытье, и это не омрачало. Не знал он, как идут дела. Она тем более не знала. Но что за важность, жизнь текла и всеми красками сверкала. Но что за важность, жизнь текла и всеми красками сверкала. Чем для нее он в жизни был, не знал он. И она не знала. Но что с того, игра судьбы и крепко-накрепко связала. Но что с того, игра судьбы и крепко-накрепко связала. Но что с того, игра судьбы и крепко-накрепко связала. Потом бросишься в постель открытую. и даже не увидишь снов плохих. А утром ты похож на статую от рыбы, как тысяча других, как тысяча других, как тысяча, как тысяча, как тысяча других. Ты втиснешься в вагон, как будто в том заветный, среди людей по крови не родных. Поедешь на работу, такой же незаметный, как тысяча других, как тысяча других, как тысяча, как тысяча, как тысяча других. А там доверчивый вполне, к словам поверхности любых ты камень стенки. Ветка на стволе, как тысяча других, как тысяча других, как тысяча, как тысяча, как тысяча других. Не думай, человек, со всех сторон сосед, что случай из тысяч. Дорогих, ты любишь женщин совсем не так, как все, как тысяча других, как тысяча других, как тысяча, как тысяча, как тысяча других. Нет, это не обидно, тебя мой взгляд отыщет, по водам жизни, какие б ни пошли круги, ведь ты один из тысячи. Как тысяча других, как тысяча других, как тысяча, как тысяча, как тысяча других. Сергей Никитин на стихи Ильи Оренбурга. Да разве могут дети юга, где розы плещут в декабре, где не разыщешь слов вьюга, ни в памяти, ни в слове, да разве там, где небо синее и не слиняет хоть на час, где испокон веков поныне все то же лет тешит глаз, да разве им хоть так, хоть вкратце, хоть на минуту, хоть во сне, хоть ненароком догадаться, что значит думать о весне, что значит мартовские стужи, когда отчаяние берет все ждать и ждать, как неуклюже зашевелится грузный лед. Все ждать и ждать, как неуклюже зашевелится грузный лед. А мы такие зимы знали, жились в такие холода, что даже не было печали, а только гордость и беда. И в крепкой ледяной обиде, сухой пургой ослеплены, мы видели, уже не видя, глаза зеленые весны. Мы видели, уже не видя, глаза зеленые весны. Сердце касаешься ты сердцем, струной, строкой. Всем бы такой чистоты, всем бы нам правды. Спасибо, спасибо, тому, кто строил баню, кто печку топит в бане. Еще кому спасибо, кто поддает нам жару, кто поддает нам жару и не жалеет пару. Спасибо, спасибо за бутылы хозяйки. Спасибо, спасибо. ты сделал шарик и два, там и сюда спало, занял печку котелок, добро пишет нам припас. Вяжут веники для нас, вяжут веники для нас, вяжут веники для нас. А враги и лиходеи пусть уходят поскорее. На болото, на трясины, за скрипучие осины. Прикоряется цель, кроме леших на дубе. И над ним не насмехается Розинин, смотрит голову, задрав на груди вверх. Нет опять ему костюмов в магазине и ботинок подходящего размера. Он идет по миру шагом семимильным, и реке не задержать его разливом. Лилипута все считают самым сильным, самым добрым и, конечно, справедливым. В общежитии за ярким балаганом, что разбили циркачи на той неделе, Лилипут себе приснился великаном, теснотища заворочился в постели. Этот сон ему казался не обманом. Только утро приближалось по минутам. Лучше б он себе не снился великан. Каково потом проснуться лилипутом? Александр Быстрицкий. Монолог под колодной змеи. Родилась я в лесу под колодой сырой. Там ползучее детство свое пробила. Развивают меня под колодной змеей. Я как сильно коварство и змея, и зла, и за капельки яда в моих добродушных зубах. предрассудки людские ко мне так вселены. Называют мной часто соседок и слах, иногда даже маму любимой и нежной жены. Ну, бывает, расстроюсь, кого-то усну, и над парнем печально спою соловьи. Я прошу вас, не ставьте мне резкость вину. Это все намолевшие нервы мои. Зачеркнуть всю жизнь и весенней порой, словно кожу сменить и оставить в кустах. Не хочу больше быть под колодной змеей. Мне бы белой голубкой летать, летать в небеса. Лучше Галины, конечно, с Мелодией не спеть. Ну, смотри, как бы сказал он. Вот, значит, я спою Элегию в память Александра Сергеевича Пушкина. Туда, где рощи пламенеют, туда, где стылая вода осенним таинством аллеи, меня моя к себе туда, где дали полные откровения, где каждый вздох, как сон глубок, в седую глушь уединения от сердца нить ведет клубок. Ах, что же, Наталья Николаевна, не все равно, кому виной, что в жизни прожитой исправно вам быть такой, а не иной. Прикосновением беспристрастным, не опуская мелочей, врезает время в память властно черты друзей и палачей. Над пальмой могилой поэта в ночи ни звезды, ни случайного света свечи, лишь лампада любви на пролитой крови говорит бездыханному сердцу: живи, и звенят над землею во все времена песни щедрых сердец, воскреси имена, дабы хладность лет свой оставила след. Это славное, горькое звание поэта. Гремит шампанских пенный выстрел, и цыган звенит в ушах, вскипает юность лицеистов, гусар бравурностей дыша. Перо хмелеет от полета, друзья тревожат пыльников, но ждут кого-то эшафоты и сталь надломленных клинков. Среди безудержного бала скромны осколки тишины, достойным так их не хватало, иным не впрок они даны. Рождают чудные мгновения. Цветет унылая пора, сомнения вслед за озарением, прохладой помнят вечера. Надо пальмой могилой поэта в ночи не залезет дыми случайного света свечи. Лишь лампада любви на пролитой крови говорит бездыханному сердцу: живи. И звенят над землею во все времена песни мудрых сердец, помня их имена, дабы хладности лет свой оставила след. Это славное, горькое звание. Благодарю за все, что было, крылатым промельком коней, за жизнь, которую любил, за боль расплавленную в ней. Но неужели, неужели свинцовые точки не стереть? И сам он в обскарских метелях к владеньям дедовским лететь. Туда, где рощи полнеют, туда, где стылая вода, осенним таинством аллеет меня моя себе всегда. Климат, что за зверь? открытые двери, добро пожаловать. Thank you. быстрее росли. Когда мы были молодые, и чушь прекрасную несли. Цыганочка. Звал тебя хорошую и вспоминал вчерашнее, что удивляться нечему. Мы встретились на Пятницкой, а дело было к вечеру, а дело было все к тому, тебе остаться гордою. А я искал, в какой же веткнуться пьяной мордою, и говорил, что верю ей, и плакался над ужином. Пока мы шли ко мне домой, а ночь была простужена, ночь дышала воробьем, ладошкой придушены. И таял месяц за окном, оладушек надкушенный, и было все по-прежнему, тяжелое молчание и холодеющий венец гражданского венчания, а личико остывшее картинкою тревожную. И все смотрело на меня глаза новородины, глаза затаенными, распахнутых вниманием, и гулко капала вода разбитым ожиданием. Она ушла косыночкой, махнув, как полагается, вышагнув на день вперед, а память спотыкаемся, а память спотыкаемся, встаем, снова падаем. И набиваемся с тоски под вечер провожатыми. Судьба, намокши рыбкою, везет, кривляясь хвостиком, и сам зайчонком в поезде, и сколотый компостером сидишь, моргая глазками, и потираешь ссадины, а рядом кушают и пьют, и вкусно пахнет краденым, и, отвернувшись калачом, поют халву поэтики. И предъявляют скотчем плацкартные билетики. Эх, Астраханс, еще не один, каравай, каравай, не уверен, не кусай. Из того же цикла хорошо слышно, да? Я повторяю вопрос. Песня из того же цикла «Посвящение друзьям». Вместо эпиграфа. Стук в дверь. Здесь оставляли к вам письмо. Ну так давай его скорее. А, все оттуда. Из пьесы. Письмо из Рима. Зажав послушные лады, звездой падучей гонимы, мы будем сталкивать плоты, пересекать дороги Рима, вступать на горькую тропу, где надо быть, а не казаться. Она учит нас уму, но так и не научит драться. И как бы жизнь нас не вела, за что б не трогала руками, ищи для сердца два весла, а голове найдется камень. На стихи ленинградского поэта Виктора Соснуры. У меня с ним написано довольно много песен. У нас так. Вот песенка из его цикла «Песни баяна», сборник «Всадники». Мы с ним, в общем, оговаривали ряд изменений, которые, вернее, я ему показывал те изменения, которые я делал в текстах. В общем-то, мы на них сошлись так. Здесь изменений довольно мало, вот в этой песне. Первая молитва Прошу прощения, это вторая молитва Марии Магдалине. Это птицы подоконники мнут, это небо наполняет луну, это хижины под небом луны, переполнены ночными людьми. Невозможно различить в темноте одинаковых, как птицы, людей. Невозможно различить на лице эту слабую усмешку теней. Ты целуй меня, я издалека обнимаю, обвиняю свой страх. Я неверие из вина извлекал, а ты, любимая, неверие устал. Нет привала, вся судьба перевал. Запорожье, нет реки и Гордань. Если хочешь продавать, продавай. Поторапливайся, эра не та. Нынче 30 за меня не дадут. Многовато бескорыстных хлёст. Поспевай, петух Голгофы поёт. Да свершится святотатство твоё. Это птицы подоконники мута, это небо наполняет луну, это хижины под небом луны, переполнены ночными людьми. Скажет первый ворон, ху-лю-лю, видишь, головы оторванный старик, а вот место, где каркал этот клюв, по фонарику зеленому стоит, ай, фонарик мой, зеленая тоска. Расскажи мне, дива-девица, рассказ, как в синицу превратился таракан, улетел на двух драконах за моря. Все, что было, все, что сбыло, догоняй. До цыганки, до табак, до балаган. Только тройки по кисельным берегам. До цыганки, до табак, до балаган. Только тройки по кисельным берегам. Спеть несколько песен на стихи замечательного поэта и прозаика Даниила Ивановича Ювачева, известного под псевдонимом Даниил Хармса. Не так давно... Отключились микрофоны, да? У нас Даниил Хармс сейчас известен в основном как автор детских стихов. Вышло очень много детских книг его, порядка 6. Радио «Няня» активно использует его стихи для детских песен. Профессиональные композиторы пишут Даниила Хармса. И вот недавно, да, на страницах литературной газеты, на последней полосе появляются его рассказы, так называемые юмористические. И вот не так давно был юбилей Даниила Хармса, 70-летие со дня рождения. В Москве это событие отмечалось дважды. Первый вечер был посвященный Даниилу Хармсу в Институте проблем управления. Там роскошный актовый зал на 1000 с лишним человек. Председательствовал там Валентин Каверин. Было много художников, писателей, знавших Даниила Хармса. Участвовали разные московские театры. И вот из авторов песен, таких непрофессиональных, участвовал я один, поскольку, в общем-то, пока у меня монополия на Хармса. Вот. И надо сказать, что вот этот вечер, который проходил в Институте проблем управления, был даже интереснее, как-то живее, нежели потом уже более такое помпезное чествование в центральном зале ВТО, Союзно-театрального общества, где тоже, в общем-то, состав участников был примерно тот же сам, но режиссер Завадский, несмотря на то, что, в общем-то, он хорошо продумал это все, тем не менее, поскольку репетиции практически не было, и выступление это, в общем-то, и было, даже перед этим был небольшой очень такой прогон, и Хармс по своей природе настолько он, в общем-то, однозначен, что любое другое решение, и не скомпонованное, оно, в общем-то, выглядит довольно-таки, ну, разорвано. А там не должно быть разорванности, и, в общем-то, вот эта вот композиция в целом по Хармсу, с чтением его рассказов, с пением песен на его стихи, с рассказами о Хармсе, она несколько так вот разорвалась, и вот такое единого впечатления не получилось. И вот однажды, в общем-то, когда я выступал с песнями Хармса, ко мне пришла записка, вы вот о нем рассказываете, а прочли бы хоть что-нибудь. И у меня по стечению обстоятельств была папочка с его стихами и прозой, которую мне любезно предоставили актеры наших московских театров. И я прочел кое-что, а потом на каждом буквально концерте уже приходили записки почитать Хармса. Ну, что должен сказать, что Хармс, в общем-то, он очень философичен в своей прозе, и даже в тех анекдотах, которые принято считать анекдотами Хармса, это, в общем-то, кстати, там есть большая глубина, и, так сказать, второе дно, в общем-то, философичные такие вещи, они объемные. И, например, вот те рецензии и ряд статей, посвященных Хармсу, которые вышли на Западе о нем, они, в общем-то, несколько в плоскости отражают действительность. Они называют его королем черного юмора, родоначальником черного юмора, хотя в действительности, в общем-то, элемент этого там присутствует, но это, в общем-то, взгляд довольно-таки узкий, я бы сказал, на Хармса. Читать его надо, конечно, лучше глазами, тексты по несколько раз, но за неимением такой возможности у большинства присутствующих, я, значит, вот решаюсь произносить эти вещи вслух теперь. И пытаюсь, значит, применять, естественно, вот свои интонации, тонирования. Насколько они верны, это, в общем-то, покажет уже, когда Хармса будут читать многие, может быть. Вот сейчас я прочту несколько вещей на стихи, вернее, несколько прозаических таких рассказов Данила Хармса. Надо сказать, что сейчас филолог ленинградский, Анатолий Александров, который, в общем-то, готовил практически все публикации Хармса, он готовит большую монографию по нему, и вот мы надеемся, что в ближайшее время она все-таки увидит свет. «Голубая тетрадь». Опа. Должен сказать, что, в общем-то, самые философические вещи Хармса, их читать, в общем-то, безусловно, крайне сложно, и поэтому то, что буду представлять я, оно не будет означать однозначно именно само творчество Хармса, но ряд аспектов, в общем-то, так, мне кажется, показать вполне возможно. Случай. Голубая тетрадь номер 10. Был один рыжий человек, у которого не было глаз и ушей. У него не было и волос. Так что рыжим называли его условно. Говорить он не мог, так как у него не было рта. Носа у него тоже не было. У него не было даже рук и ног. И живота у него не было. И спины у него не было. И хребта у него не было. И никаких внутренностей у него тоже не было. Так что непонятно, о ком идет речь. Уж лучше мы о нем не будем больше говорить. Однажды Орлов объелся толченым горохом и умер. А Крылов, узнав об этом, тоже умер. А Спиридонов умер сам собой. А жена Спиридонова упала с буфета и тоже умерла. А дети Спиридонова утонули в пруду. А бабушка Спиридонова спилась и пошла по дорогу. А Михайлов перестал причесываться и заболел паршой. А Круглов нарисовал даму с кнутом в руках и сошел с ума.

Оно, конечно, могло бы и так, как мы только что сказали, а сам Николай Иванович мог при этом восхитительно существовать. Это, конечно, верно. Но, откровенно говоря, вся штука в том, что Николай Иванович не существовал и не существует. Вот в чем штука-то. Вы спросите, а как же бутылка со спиртуозом? Особенно, куда вот делся спиртуоз, ежели его выпил Николай Иванович? Бутылка-то, скажем, осталась. А где же спиртуоз? Только что был, а вдруг его и нет. А где же спиртуоз? Вот как же это так? Тут мы и сами теряемся в догадках. А впрочем, что же это мы говорим? Ведь мы сказали, что как внутри, так и снаружи Николая Ивановича ничего не существует. Ничего не существует. А раз ни внутри, ни снаружи ничего не существует, то значит и бутылки не существует. Так ведь? Но с другой стороны, обратите внимание на следующее. Если мы говорим, что ничего не существует ни внутри, ни снаружи, то появляется вопрос. Изнутри и снаружи чего? Что-то, видно, все же существует. А может, и не существует. Тогда для чего же мы говорим? Изнутри, снаружи? Нет, тут явно тупик. И мы сами не знаем, что сказать. До свидания, Даниил Хармс. На стихи Даниила Хармса такая сюрреалистическая песенка. Тут после долгих раздумий и некоторых вариантов я ее назвал песенка «Еще раз к вопросу о Homo sapiens» или «Что же мы такое есть?». Человек устроен из трех частей, из трех частей, из трех частей. Хэ-у-ля-ля, дрюм-дрюм-ду-дум, из трех частей человек. Борода и нос, и 15 рук, и 15 рук, и 15 рук. Хэ-у-ля-ля, дрюм-дрюм-ду-дум, 15 рук и ребро. Ну а все же не рук, 15 штук, 15 штук, 15 штук. Хэ-у-ля-ля, дрюм-дрюм-ду-ду, 15 штук, ну не рук. Хэ-у-ля-ля, дрюм-дрюм-ду-ду, 15 штук, но не рук. Песенка на стихи... Песенка на стихи Даниила Хармса. Песенка о Марии, о балконе и о платке. Выходит Мария, отвесит поклон. Мария выходит с тоской на лицо, а мы, забежав на высокий балкон, поем, опуская в тарелку лицо. Мария глядит и больше видит, и тонкой ногой выпадают листы, а мы за гитарой поем. До духа трубил непокорной жены. Над нами встают золотые дымы, за нашей спиной пробегают коты. Сидим да свистим на балкончике мы, но смотришь уныло за дерево ты. Остался потом башмачок да платок, да греющий воздух и круглый балкон, да в бурое небо торчит потолок. Выходит Мария, ответит поклоны, тихо ступает Мария в траву. Не видит цветочек на тонком стебле, она говорит: я тебя не сорву, я просто пройду, поклонившись тебе. А мы, забежав на балкон высоко, кричим, поклонись, и гитарой трясем. Мария глядит, рукой шевелит, и вдруг, поклонившись, бежит на крыльцо. И тонкой ногой выпирает листы, а мы за гитарой поем, да поем. Да выход любви непокорной жены, да в курое небо кидает глаза. На стихи Даниила Хармса. называется песенка о постоянстве веселья. И птицы уже летают в сновиденья. А двор с черными усами всю ночь стоит под воротами и чешет грязными руками под грязной шапкой свой затылок. А в окнах слышен крик веселый и топот ног, и звон бутылок. Крик веселый, топот ног, звон бутылок, топот ног. Крик веселый, топот ног, звон бутылок. Проходит день, потом неделя, потом года проходят мимо, и люди стройными рядами в своих могилах исчезают. Под воротами и чешет грязными руками под грязной шапкой свой затылок. А в окнах слышен крик веселый и топот ног, и звон бутылок. Крик веселый, топот ног, звон бутылок, топот ног. Крик веселый, топот ног, звон бутылок. Луна и солнце побледнели, созвездия форму изменили, движение сделалось тягучим, и время стало как песок. А в окнах слышен крик веселый и топот ног, и звон бутылок, и топот ног, и звон бутылок. Стоит под воротами и чешет грязными руками, и чешет грязными руками. В кукольном театре роман для куклы. Выходит кукла и, знаешь, говорит: декаденский романс, 20 век, вторая половина. Я встретил вас, вы встретили меня, моя душа исполнена желаний, но чистота полупрозрачных лиц пугает нас бесплодностью мечтаний. Вот в золотом сиянии беды с букетом фраз спешил я на свидание. И приходил, чтобы сказать прости, одетый в плащ опасных обещаний. Тут только шампу раскрытых рук и плыл обман несбывшихся объятий. Но вы ушли, а в пустоте ночей меня тревожат стороны ваших плакатей. Я говорил, вы слушали меня и улетали вспугнутые птицы. Я вас просил, чему теперь слова? Но вы ушли, а жизнь не повторится, и сладких слов в соленую судьбу, и гулкий крик разбуженной глуши, мечты и первую любовь свою. Скрываю я в монастырях от души. Мы сидели как-то с друзьями, была одним из них сказана очень удачная фраза, прям вот в самую, что ни на есть, точку. И, конечно, ну, удивленные таким, в общем-то, однозначным ответом и решением вопроса, над которым мы бились, спросили: неужто ты сам придумал? Он говорит: не, это, говорит, из песни. Из какой? А, говорит, песня есть, говорит, о барабанщике. Ну, стали прибирать, какая же именно песня, не нашли. Но где-то у меня отложилось, что этих песен, в общем-то, очень большое количество неожиданно выплыло. Ну, я решил, что же я рыжий, я действительно рыжий. Я сделаю такое, что, мол, все померкнет. Ну, вот пока я ехал домой, в общем-то, ошибочность данного решения была передо мной, аж встала со всей очевидностью, в общем-то, все повернулось совсем иначе. И я написал, так сказать, антипесню такую вот, фарс, которая, как ни странно, сейчас вот уже в более позднем решении оказалось, что он, в общем-то, пришел к той теме, от которой я оттолкнулся, тем не менее. Там имеются пародийные элементы, как и в любом фарсе, в общем-то, существуют пародийные элементы, но они являются...